Книга четвертая. Глава первая. Трудный разговор. 2 недели спустя после открытия, сделанного отцом Бенвелем, Стелла однажды утром последовала за мужем в его кабинет. «Ты получил известие о мистере Пенрезе?» – спросила она. «Да, он приедет сюда завтра». «Надолго?» «Да. Чем дольше останется, тем лучше». Она взглянула на него вопросительно и несколько укоризненно. «Почему ты говоришь это?» – спросила она. «Почему ты так нуждаешься в нем, когда я около тебя?» До этого времени он сидел за своим письменным столом, опершись головою на руку и опустив глаза на открытую книгу, лежавшую перед ним. При последнем ее вопросе он вдруг поднял глаза. Утренний свет падал через широкое окно на его лицо. Выражение отчаянного страдания, которое Стелла помнила со дня их встречи на пароходе, появилось снова, но на этот раз не смягченное и не украшенное прежней кроткой покорностью, а, напротив, принявшее более резкий вид от угрюмого и отчаянного терпения человека, недовольного жизнью и самим собой. Сердце ее болезненно сжалось. Она сказала мягко: «Я не имела намерения упрекать тебя». «Ты ревнуешь меня к Пенрезу?» — спросил он с горькой усмешкой. Стелла в отчаянии решилась высказать ему правду. «Я боюсь его», — произнесла она тихо. Он взглянул на нее со странным выражением удивления и подозрительности. «Почему ты боишься Пенреза?» Она не рискнула раздражить его. Голос опять мучил его прошлой ночью. Прежние угрызения совести вырвались наружу в диких словах, когда он задремал на рассвете. Искренне жалея его, она, тем не менее, хотела предотвратить вмешательство Пенреза. Стелла попыталась дать косвенный ответ. «Не мешало бы сообщить мне, — сказала она, — что мистер Пенрез — католический священник». Он снова опустил глаза на книгу. «Как ты узнала, что Пенрез — католический священник?» «Стоило только взглянуть на адрес твоих писем к нему». «Почему тебя так пугает, что он священник?» «На балу у леди Лоринг ты сказала мне, что принимаешь участие в Пенрезе, потому что я люблю его». «Тогда я не знала, что он скрывает от нас свое звание. Я не могу вполне доверять человеку, поступающему таким образом». Он засмеялся недобрым смехом. «После этого можно утверждать, что ты не доверяешь человеку, не выставившему свое имя на книге, написанной им, и таким образом скрывающему, что он автор». «Пенрез поступал так по приказанию своих начальников, и, кроме того, мне он открыто объявил, что священник. Если уж порицать кого-нибудь, то порицай меня за то, что я хранил его тайну». Она отодвинулась от него, оскорбленная тоном, которым были произнесены эти слова. «Я еще помню то время, Луис, когда ты снисходительнее относился бы к моим заблуждениям, даже если я была не права». Это простое замечание тронуло его. «Я не хочу обижать тебя, Стелла», — ответил он. «Но меня немного раздражило, когда я услышал, что ты не доверяешь преданнейшему и лучшему другу, которого только может иметь человек. Разве я не могу любить жену и друга? Ты не можешь себе представить, как я нуждаюсь в помощи и симпатии Пенреза во время моих занятий. Уже один звук его голоса придавал мне мужество. Поди сюда, Стелла, поцелуй меня, и помиримся, как говорят дети». Он встал из-за письменного стола. Она встретила его на полпути, и вся ее любовь, а может быть и частичка страха, вылились в ее поцелуи. Он ответил ей таким же горячим поцелуем, но затем, к несчастью обоих, вернулся к предмету их разговора. «Мелочка», — сказал он, — «постарайся полюбить моего друга ради меня и относись с терпимостью к другим формам христианства, кроме той, которую ты исповедуешь». Ее улыбающиеся губы сжались, и она отвернулась от него. Впечатлительный эгоизм женской любви заставлял ее видеть в Пенрезе похитителя симпатии, которые всецело должны были принадлежать ей. Уходя, она со свойственной ей наблюдательностью заметила открытую книгу на пюпитре с заметками и отметками карандашом на полях. Что бы такое он мог читать, что так заинтересовало его? Если бы он сам не заговорил, она бы спросила его. Но его тоже оскорбил ее внезапный уход. Он заговорил, и в голосе его слышалось большее против обыкновения холодность. «Я не буду стараться победить твой предрассудок», — сказал он. «Но об одном я должен серьезно просить тебя. Когда Пенрез приедет завтра, не встречай его так, как встретила мистера Винтерфельда». Ее лицо на мгновение побледнело, будто от страха, но бледность тотчас же исчезла. Стелла твердо встретила взгляд своего мужа. «Почему ты опять вспоминаешь об этом?» — спросила она. «Или...» — она колебалась и старалась овладеть собой. «Или мистер Винтерфилд тоже твой преданный друг?» Ромейн пошел к двери, будто не доверял себе, если станет отвечать ей, но остановился, как бы одумавшись, и снова обратился к ней. «Не будем ссориться, Стелла», — произнес он. «Мне только грустно, что ты не можешь понять, чего я лишился. Прием, оказанный тобой в Винтерфилде, лишил меня дружбы с человеком, который мне очень нравился и который мог быть полезен мне в моих работах. Ты была в это время нездорова и озабочена болезнью мистерис Эрикорт. Я уважал твою самоотверженность. Я помнил, ты как-то сказала, что твоя совесть упрекала тебя в недостаточном внимании к матери, когда она была здорова и весела. И я преклонялся перед чувствами, удерживавшими тебя у постели больной. Оттого я боялся сказать хоть одно слово, которое могло бы обидеть тебя. Но из того, что я молчал, еще не следует, что я не был изумлен и огорчен. Не поступай более так никогда». Он вышел из комнаты. Она стояла, как пораженная громом, глядя ему вслед. Никогда еще он не смотрел на нее так, как взглянул при последних словах. Тяжело вздохнув, она овладела собой. Скорее тон, чем сами слова, наполнили ее душу смутным страхом, который странным образом слился с любопытством, возбужденным в ней видом лежавшей на столе книги, испещренной пометками. Она схватила книгу и взглянула на открытую страницу. На ней были заключительные параграфы красноречивого опровержения протестантизма с точки зрения католицизма. Дрожащими руками она открыла заглавную страницу. На ней была надпись «Лоису Ромейну от преданного друга и слуги Артура Пенроза». «Боже, помоги мне!» – прошептала она. «Между нами встал священник!»